Великое призвание. Продолжение. Дорогие радиослушатели, продолжим вместе с вами разбор послания Колоссянам. В прошлой беседе мы увидели, что, во-первых, Бог призывает нас к жизни, уподобление Христу в отношении к ближним и к жизни мира ради чувствительности и действиям Духа Святого в наших сердцах. Сегодня мы желаем посмотреть на призвание к цельности. Прочитаем послание Колоссянам 3 главу 16 по 17 стих. «Слово Христово да вселяется в вас в обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Я избрал это название беседы, потому что ее предметом является общее выражение христианской отзывчивости на Божью любовь и благодать. Эта отзывчивость требует всего человека, как мы увидим, с его интеллектом, эмоциями и волей, соединенными в одно целое. Посмотрим на три великих мысли, представленных апостолом Павлом. Интеллект, поощряемый словом Христа, эмоции, возбужденные прославлением Бога, воля, покорная имени Господа. К такой жизни Бог призывает нас. А теперь еще раз посмотрим эти мысли. Первая мысль. Интеллект, поощряемый словом Христа. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. 16 стих. Сегодня мы имеем полную меру Слова Христова, больше, чем имели колоссяне. Новый Завет не весь был написан в то время, но теперь мы имеем в наших руках полное откровение Бога. Поэтому, насколько больше мы ответственны пред Богом. По причине нашего призвания Богом мы вполне должны ожидать, что Он предоставил полную возможность для нашей отзывчивости. Бог сотворил человека с интеллектом. Чтобы развить его интеллектуальность, Бог говорил с человеком. Это Его Слово. В Своем Слове Он все еще продолжает говорить человеку. Апостол Павел увещевает нас, чтобы Слово Христово вселилось в нас обильно. Это не проходящее поверхностное знание Слова. Это означает ежедневная встреча с Ним, изучение и размышление над Ним. Первый псалом говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешников, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Псалом 1, первых два стиха. Это означает, что Слово вселяется в нас обильно. Исследуя его и размышляя над ним, Слово наполняет наш ум, направляет и формирует наш процесс мышления, и так проникает в наш интеллект. Конечно, мы не должны подумать, что знать Писание буквально уже достаточно. Без сомнения, сатана буквально знает Писание. Когда мы наполняем наш ум Словом, Дух Святой просвещает нас и дает нам мудрость, то есть способность применять истину к нашим сердцам и к другим. Здесь тогда чудное поощрение людям. Наш всеведущий Бог открыл свои мысли человеку в его Сыне и в его Слове. Он призывает человека посвятить Богом данный интеллект для изучения и проникновения в глубины его Слова. Тогда, делая это, Дух Святой посылает духовную благодать, чтобы применить все Божьи истины к повседневной жизни, чтобы чудесное творение делалось подобным по характеру его Творцу. Вторая мысль. Эмоции, возбужденные прославлением Бога. Музыка является общепринятым образом выражения наших глубоких чувств, и она также сама может возбудить в нас эти чувства. Музыка также достигает нашего разума, но она особенно сильна в области чувств. Апостол Павел говорит, когда наш интеллект поощряется и захвачен Словом Христа, тогда сердце побуждается для прославления Господа. Личности, воспевая в сердцах своих Господу, принесут благословение себе. Когда группы верующих, воспевая совместно, будут научать и вразумлять друг друга. Бог желает, чтобы мы совершали это постоянно и предоставил нам разные способы для выражения этих чувств. Здесь апостол Павел перечисляет три – псалмы, словословие и духовные песни. Псалмы. Это, без сомнения, великий сборник, помещенный в книге Псалтирь. Давид и другие вдохновленно сочиняли эти псалмы, и среди всех веков церковь употребляла их для прославления и источника великих благословений. Словословие или гимны. В начале истории церкви верующие начали писать гимны, и церковь находила радость в их песнях. Эти гимны, естественно, выражали прославление и поклонение и основывались на великих истинах христианской веры. Они часто содержали великие поучения и увещевания относительно благочестивой жизни. Духовные песни. Христиане, обладающие даром сочинения, во всех веках приготовляли песни, которые выражали личные переживания любви или благодати Бога. Обыкновенно они соответствовали переживаниям других, и в результате эти песни постоянно пелись. Воистину, христианство – поющая вера. Мы имеем много о чем петь. Только, говорит апостол Павел, не пойте, чтобы не только петь, а чтобы вас слышали и хвалили. Бог желает, чтобы во благодати воспевали, то есть таким образом, чтобы проявилась Божья благодать в ваших сердцах. Не хвалитесь своим превосходством, и пойте не на показ вашего голоса. Воспевайте в сердцах ваших Господу для прославления Его и проявления вашей глубокой любви к Нему. Третья мысль. Воля, покорная имени Господа. Апостол Павел суммирует практическое и назидательное место. Он говорит о нашей воле говорить и действовать. Если Слово Божие имеет надлежащее место в нашей жизни, если мы побуждаем наши сердца для прославления Его в песнях, исполненные Его благодатью, тогда наши действия принесут свидетельство нашей веры. Мы все будем делать во имя Господа Иисуса Христа. Некоторые принимают это за формулу. Они говорят: когда мы молимся, мы просим во имя Иисуса Христа. Мы употребляем это выражение во время крещения. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Но мы не должны свести это выражение просто к формуле. Вот что действительно имеется здесь в виду. Это чтобы мы действовали в ответ на повеление нашего Господа. Мы исполняем Его волю, с верой в Его влияние, Его победоносного имени мы говорим и действуем. Его Слово научило нас сознавать Его волю. Его прославление наслаждает наши сердца и укрепляет наше решение совершать Его волю. Теперь мы увещеваем нашу волю и говорим: «Я сделаю теперь, доверяясь авторитету Его имени, которое поможет совершить то, что я обещал». Итак, круг полный. Бог призывает всего человека. Весь человек услышал и реагирует. И у такого вполне искупленного человека звучит песнь и прославление, и благодарение Богу, Отцу нашему, Иисусу Христу. Аминь.